Она не заметила, как прошла мимо Сергачева, как пересекла овражек, тальниковую поросль, как вышла на Большак. Опомнилась только на развилке дорог. Большак уходил на Степанова, а дорога влево забирала на Бусыгина, Веретье, Гордеева. По этой дороге она ходила и ездила не раз, когда работала учительницей, и теперь ее повело влево, как работную, вечно углубленную в себя лошадь. «Ой, Господи, куда ж ты я?» Совсем спятила. Остановилась она, оглядываясь по сторонам. Ночь была морозная, безветренная. Кособокая луна клонилась долу, словно хотела поскорее уйти с этого пустынного, холодного неба. Над Степановым темными стогами громоздились ветлы, горбатая дорога, ведущая к ним, далеко видна была по зеленому блеску замерзающих луж. Марии сделалась неприютно и знобко. Шла, высоко подняв плечи, сутулилась, и каблуки ее глухо стучали по мерзлой земле. Успенский снимал квартиру напротив церкви, в пятистенном, крашенном суриком деревянном доме. Его хозяйка, тихая, опрятная старушка, какая-то дальняя родственница степановского священника, встретила Марию на пороге, взяла ее за руку, как маленькую девочку, и повела темными сенями в горницу. Сперва вошла сама, безо всякого стука, и сказала из прихожей, огороженной дощатой перегородкой и цветастой занавесью: «Митя, к тебе Маша пришла». Сказала так, будто ежедневно встречала Марию и провожала, хотя на самом деле видела ее впервые. Занавесь тотчас раздвинулась, и в дверном проеме появился Успенский в вязаной безрукавке и в валенках. «Боже мой, Маша! А мы только что о тебе говорили», — сказал и вроде бы испугался чего-то, и замер на месте, и она стояла недвижно и смотрела на него во все глаза, и только губы чуть вздрагивали, и слезы набегали. «Проходи же, не стой у порога», — опомнился он. «Неодор Максимовна, ставьте самовар». «Здравствуй, милая, здравствуй!» Он взял ее за руки, поочередно целовал их и заглядывал в лицо. «Что-нибудь случилось?» Мария, не стыдясь старушки, уткнулась ему в грудь и всхлипнула. Неодора Максимовна, торопливо перекрестив ее мелким крестиком, клубочком выкатилась из горницы, а Успенский распрямился, взял ее за плечи, смотрел в лицо ей с какой-то радостной скорбью и сказал тихо: «Я ждал тебя, Маша». И обнялись, и целовались у порога, как перед долгой вынужденной разлукой. Она прижималась к нему грудью, трепетала всем телом, шумом вдыхая его табачный горьковатый запах, терлась щеками, лбом, носом о его мягкую шелковистую бороду и, поводя лицом, закрывала глаза. Горячо и торопливо метались ее руки по его спине, словно не верила, что он стоит здесь, с ней рядом, будто боялась, что в любую минуту он может исчезнуть, раствориться, как привидение. «Милая моя, нежная, славная моя, как я счастлив с тобой, как безумно рад тебе!» Через несколько минут, усаживая ее за стол, он хлопотал, возбужденно поблескивая глазами, оглаживая ее руки своими сухими и длинными нервными пальцами. «А теперь выбирай, что твоей душе угодно. Во-первых, у нас есть наливочка вишневая, сама Неодора Максимовна делала. Во-вторых, соленые рыжики, капуста квашная с изюмом, с моченой антоновкой, помидоры красные с укропом. А каково?» «Милый мой, мне все ладно, все, что ты скажешь. А может быть, портвейна хочешь? У Бабосовых есть три бутылки настоящего старого массандровского. Николай из Рязани привез. Хочешь, сбегаю?» «Нет, не хочу, чтобы ты уходил», — ответила она, кутаясь в пуховый оренбургский платок. «Я к тебе пришла по делу, и никого, кроме тебя, видеть не хочу». «Это прекрасно. И мне никого, кроме тебя, не нужно. Сейчас я прихвачу кое-чего горяченького и займемся твоим делом». Он сорвался к порогу.